Если плотное скопление, агломерация паров, насыщенных угольной кислотой, вырвавшихся из почвы, или же нависших в атмосфере от самого начала образования отложений, представляло губительное препятствие для жизни человеческого организма, каким мы его знаем сейчас, то могут спросить, как же мог существовать тогда первобытный человек, человек третьей коренной расы. Это соображение в действительности не имеет основания. Земные условия, существовавшие тогда, не имели касания к плану, на котором происходила эволюция эфирообразных астральных рас. Только лишь в относительно недавние геологические периоды, 18 миллионов, спиральное течение закона циклов вовлекло человечество в самую низшую фазу физической эволюции, план грубой материальной причинности. То есть сфокусировало сознание на нашем глобусе Д. В те ранние века, первый, второй и первой половины третий раз, лишь одна астральная эволюция находилась в процессе прогресса, и оба плана, астральные и физические, хотя и развивались вдоль параллельных линий, тем не менее не имели непосредственного соприкасания между собой. Вполне очевидно, что призрачный эфирообразный человек связан в силу своей организации, если можно ее так назвать, лишь с тем планом, откуда извлечена субстанция его упадхи. Основная упадхи или основа человека до середины третьей расы было эфирное тело, принадлежащее эфирному плану системы Земля-Луна. А.В. Примечание. Следует отметить, что хотя астральный и физический планы материи следовали параллельно друг другу, даже во время самых отдаленных геологических периодов, тем не менее, они не были в тех же фазах проявления, в которых они находятся сейчас. Земля достигла настоящей степени плотности лишь 18 миллионов лет назад, во времена Лемурии третьей расы. С тех пор физические и астральные планы стали много плотнее. Конец примечания. Вернемся снова к вопросу о самопроизвольном зарождении. Жизнь, как доказывает нам наука, не всегда царствовала на этом земном плане. Было время, когда даже Монера Геккеля, этот простой шарик протоплазмы, не появлялась еще на дне морей. Откуда появился импульс, который заставил молекулы угля, азота и кислорода и так далее сгруппироваться в первичную слизь по теории Окена, в органическую слизь, ныне окрещенную протоплазмой? Каковы были прототипы Монеры? Они, во всяком случае, не могли упасть в метеоритах с других уже сформировавшихся глобусов, несмотря на дикую теорию, выдвинутую по этому поводу сэром Уильямом Томпсоном. И даже если они так упали, если даже наша Земля получила свою долю жизни зародышей с других планет, то кто или что принесло их на те планеты? Здесь снова, если только оккультное учение не будет принято, мы вынуждены еще раз столкнуться с чудом. Принять теорию личного антропоморфического создателя, атрибуты и определения которого в том виде, как они формулируются монотеистами, настолько же расходятся с философией и логикой, насколько они унижают идеал бесконечного всемирного божества перед непостижимым, страшным величием которого величайший человеческий ум чувствует себя ничтожным пигмеем. Гелозаизм, с точки зрения философии, есть высший аспект пантеизма, это есть единственно возможный выход. Примечание. Гелозаизм от греческого «хиле» – здесь вещество, материя и зоя – жизнь. Философское учение об универсальной одушевленности – материи, о том, что жизнь и, следовательно, чувствительность присущи всем вещам в природе, всем формам материи. Фалес. Анаксимандр, Анаксимен, в эпоху Возрождения, Телезио, Жордано, Бруно, Парацельс. Точку зрения, близкую гелозаизму, защищал Геккель А.В. Гелозаизм требует абсолютной божественной мысли, которая бы проникала все бесчисленные действенные творческие силы или создателей, сущности которых движимы и существуют посредством, через и в этой божественной мысли. Причем последнее имеет настолько же мало личного интереса к ним или же к их творениям, как и солнце по отношению к подсолнуху и его семенам или вообще к растительности. Существование подобных деятельных создателей известно, и в них верят, ибо они видимы и ощутимы внутренним человеком в оккультисте. Таким образом, последний утверждает, что абсолютное божество, долженствующее быть безусловным и не связанным, не может быть мыслимо в то же самое время, как активный, творящий единый живой Бог, без того, чтобы идеал этот не был немедленно унижен. Божество, проявляющееся в пространстве и времени, эти два понятия просто формы того, что есть абсолютное все, может быть лишь дробной частицей целого. И так как это все не может быть разделено в своей абсолютности, то этот ощущаемый создатель, мы говорим «создатели», в лучшем случае может быть лишь аспектом того. Пользуясь той же метафорой, недостаточной для выражения полной идеи, но все же хорошо приложимой к данному случаю, эти создатели подобны многочисленным лучам солнечного шара, который остается вне сознания или вне заботы об этой работе, тогда как его пособники, агенты, лучи, становятся посредствующими орудиями каждую весну во время манвантарной зари на Земле, оплодотворяя и пробуждая спящую жизнеспособность, присущую природе и ее дифференцированной материи. Это настолько хорошо понималось в древности, что даже умеренно религиозный Аристотель заметил, что подобный труд непосредственного творения совершенно не приличествовал бы Богу. Платон и другие философы учили тому же: божество не может приложить свою руку к творению. Кудворт называет это гилозаизмом. Также и древний Зенон, по словам Лаэрта, сказал: природа есть привычка, действующая сама по себе на основании семенных принципов. Она совершенствует и содержит те несколько вещей, которые в урочные периоды времени исходят из нее и действуют по законам того, из чего она была выявлена.